Глава 25. Чуть более двух недель спустя, в среду днем, 15 марта 2000 года, улицы Бирмингема запестрели выпуском вечерней почты с жирным заголовком на первой полосе «Удар в спину». Статья под заголовком содержала удручающие сведения. В ней говорилось, что немецкая BMW, владеющая автомобилестроительной фирмы «Ровер», избавляется от этого актива, в результате чего на заводе в Лонгбридже, находящемся в пригороде Бирмингема, ожидаются массовые сокращения. Новость прозвучала неожиданно, ведь еще совсем недавно все думали, что будущему завода ничто не угрожает. Благодаря прошлогоднему правительственному гранту в 152 миллиона фунтов и неоднократным заверениям руководства BMW, твердо обещавшего удержать испытывающие трудности предприятия на плаву, депутат парламента от Нортфилда, лейборист Ричард Берден, живо отозвался на эту новость. В статье приводили его слова. Отклонившись от уже утвержденных планов по Лонгбриджу, BMW утратит доверие населения. Это как гром среди ясного неба. Это опасные игры с судьбами 50 тысяч людей, которым завод в Лонгбридже дает работу. BMW заключила двустороннее соглашение с британским народом. И обе стороны должны выполнять свои обязательства. На следующий день, ближе к вечеру, Филипп Чейз вырубил свой компьютер в редакции газеты «Бирмингем-Пост» и отправился в Лонгбридж, чтобы лично прощупать настроение рабочих и местных жителей. Его коллеги по отделу бизнеса еще утром улетели в Мюнхен на пресс-конференцию менеджеров BMW. Сообщения, которые они слали, приобретали все более мрачный оттенок. Выходило, что даже производство лендроверов, самого престижного достояния империи Ровер, будет прекращено. Что до завода в Лонгбридже, то о его покупке подумывает небольшая венчурная фирма под названием «Алхимия и партнеры», уже объявившая о своих планах уволить большую часть рабочих, оставив ровно столько человек, сколько необходимо для штучного выпуска эксклюзивных спортивных автомобилей. Заводские площади будут почти полностью реконструированы. Возможно, на них построят жилье. Возникал вопрос. Кто захочет и впредь жить в окрестностях Лонгбриджа с исчезновением производства кормильца? В тот день у южных ворот особого скопления народа не наблюдалось. Дул пронзительный мартовский ветер, стальное серое небо вспухало облаками, и горстка закончивших смену рабочих, внимание которых Филиппу удалось привлечь, говорили почти одно и то же. Они в бешенстве. Или в отчаянии. Эти немецкие сволочи нанесли им удар под дых. Словом, за 5 минут Филипп получил все, что ему надо было для написания материала. Высказывания рабочих, пусть даже он мог и сам их сочинить, не вставая из-за редакционного стола. Однако уезжать не хотелось. Филиппа не покидало ощущение, что здесь и сейчас творится история. Разумеется, печальная и невзрачная история. Но все же имело смысл понаблюдать за происходящим, чтобы потом перенести свои свидетельские показания на бумагу. Спасаясь от пронизывающего холода, Филипп закутался поплотнее в плащ и двинул пешком вверх по Бристольскому шоссе. Немного не доходя до конечной остановки 62-го автобуса, он свернул направо, к пабу «Старый заяц и псы». Толкнув дверь, Филипп сперва не узнал заведение. С тех пор, как он был здесь последний раз, хозяева сменили интерьер, желая привлечь клиентов из среднего класса. И вместо старинных, дубовых, просторных столов и тусклых, едва горящих ламп, Филипп увидел маленькие уютные столики, книжные полки вдоль стен и камины в каждом углу, пылающие фальшивыми дровами. В один такой угол набилась компания из двух десятков мужчин. Негромко, но с нескрываемой злостью они обсуждали последние известия из Мюнхена. Филипп подошел к ним, назвался. Как он и ожидал, многим из них его имя оказалось знакомо, а те, кто его не знал, были только рады поговорить с журналистом местной газеты. Очень скоро речь зашла об откликах в СМИ и реакции лейбористской партии на разразившийся кризис. В адрес Ричарда Бердена, успевшего чуть ли не первым прокомментировать события, было сказано немало добрых слов. И тут кто-то произнес: «А как там Траккалей?» «Кто?» — хором переспросили с полдюжины человек, сидевших за столиком. «Пол Траккалей. Что он об этом говорит?» «Его избирательный округ далеко отсюда. Да, но он ведь местный парень. Вырос здесь. Я еще помню, как его папаша работал на заводе. Что он-то говорит?» «Сейчас выясним». Филипп вынул свой мобильник. «Я ему позвоню». Он нашел номер Пола в памяти телефона и нажал на кнопку. На четвертом или пятом гудке ответил женский голос. Филипп представился журналистом из «Бирмингем-Пост», который когда-то учился в школе вместе с депутатом Траккалеем. После короткого замешательства его соединили. «Мне вдруг стало любопытно», — сказал он Полу. «Какова твоя реакция на вчерашнее известие из Бирмингема?» Пап стих. Мужчины за столиком, подавшись вперед, пытались расслышать ответ Пола. Выражение лица Филиппа поначалу было нейтральным, а потом озадаченным. «Правильно ли я тебя понял, Пол?» — спросил он, прежде чем отключиться. «Ты говоришь, что приветствуешь эти перемены?» На том конце раздалось еще несколько слов, прозвучавших громче и решительнее, после чего Филипп несколько растерянно закончил. «Хорошо, Пол. Спасибо за комментарий. Удачи тебе сегодня вечером. Пока». Захлопнув крышку мобильника, он положил телефон на стол перед собой и сдвинул брови. «Ну?» — спросили его. Филипп оглядел напряженные лица и объявил изумленным тоном. «Он говорит, что это хорошие новости для промышленности, хорошие новости для Бирмингема и хорошие новости для всей страны». Когда Филипп позвонил, Пол сидел в гримерной телевизионной студии в центре Лондона. Его щеки порозовели от только что наложенных румян. И меньше всего в тот момент он думал о Лонгбридже. Куда более значимым представлялось отрепетировать шутку насчет шоколада. Началось все это днем раньше, со звонка от Мальвины. «Ты в эфире», — сообщила она, — «на этой неделе. Запись завтра днем». «Где я?» — не сразу сообразил Пол, и Мальвина напомнила о своей затее устроить ему выступление на сатирической еженедельной передаче «Командной игре», в которой юные комики сражались, отпуская ехидные шуточки на злобу дня, иногда в присутствии какого-нибудь видного политика. Любой член парламента почитал большим везением получить приглашение на эту передачу, даже несмотря на то, что другие участники, обычно не стесняясь, осыпали его и почти никогда ее. Женщин приглашали много реже, градом насмешек, что порою могло сказаться на репутации гостя. Пол не верил своим ушам. «Они меня зовут? Ты их уломала? Господи! Как тебе это удалось?» «Я же тебе говорила, там работает один мой знакомый, бывший бойфренд моей матери». Впрочем, она недолго с ним встречалась. По словам Мальвины, ее мать меняла сожителей как перчатки, так что это объяснение выглядело вполне правдоподобно. «Пару недель назад я предупредила его, что ты готов в любой момент выйти на замену, если кто-нибудь передумает. Ну, из тех, кого они действительно очень хотели зазвать». «Фантастика!» Услыхав хорошую новость, Пол редко замечал таившееся в ней оскорбление. Однако эйфория длилась недолго. «Погоди». Занервничал Пол. «Я что, должен их смешить?» «Это комедийная программа», — терпеливо объясняла Мальвина. «Если ты пошутишь разок-другой, вреда не будет». «По части юмора я не очень», — признался Пол. «Знаешь, когда другие над чем-то смеются, я никогда не понимаю, что их так рассмешило». «Тогда тебе придется развить чувство юмора», — прагматично отреагировала Мальвина. «У тебя в запасе 24 часа. На твоем месте я начала бы прямо сейчас». «Но с чего начинать?» Когда поедешь домой сегодня вечером, прихвати с собой все свежие газеты, сядь и читай их, и думай, что из прочитанного ты мог бы обратить в шутку. Выбери статью, которая имеет непосредственное отношение к тебе, например, такую, где речь идет о человеке, с которым ты лично знаком. Не деликатничай. Немного саморекламы никому не помешает, и постарайся быть развязным, вот и все. Но в Милбенке все смотрят эту игру. В Милбенке с 1997 года находится штаб лейбористской партии Британии. Наверное, даже Тони смотрит. Моя развязность может им не понравиться. Мальвина посоветовала ему не беспокоиться. Она успела заметить, что юмор не самая сильная сторона Пола. Однако его склонность принимать все всерьез ей чрезвычайно нравилась. Ведь дразнить Пола становилось сплошным удовольствием. Весь вечер Пол провел дома, читая газеты одну за другой и переключая спутниковые каналы. Мало что зацепило его внимание. Министр по делам Северной Ирландии Питер Мандельсон заявил, что военный контингент в Ирландии будет сокращен на 500 человек. А британская компания Aerospace выделила грант в 530 миллионов фунтов на проектирование европейского суперлайнера. Самолет должен быть построен к 2007 году. BMW выставила на торги завод Rover в Лонгбридже. Это, конечно, очень грустно и для Бирмингема очень существенно, но вряд ли является поводом для смеха. Единственная новость, из которой Пол мог бы хоть что-то выжить, касалась министров Евросоюза. Они наконец-то согласились на продажу британского шоколада в странах Европы. Прежде шоколад отвергали как содержащий слишком много молока и растительного жира при недостатке какао-бобов. Пол долго обмозговывал это сообщение и, отходя ко сну, уже начал робко надеяться, что история с шоколадом как раз то, что нужно. Во-первых, от снятия запрета прежде всего выиграет фабрика Кэдбери в Борнвилле, пригороде Бирмингема. А значит, Пол прилюдно порадуется за свой родной город, где к нему часто относятся с подозрением и плохо отзываются о нем в прессе. Далее, это была позитивная история о продукте, столь любимом в Британии, и партийное руководство, несомненно, проникнется благодарностью к Полу за то, что он затронул эту тему. Вряд ли бы он добился такого же отклика, если бы рассуждал о досадной заварушке в Лонгбридже. Выходит, все, что от него требовалось, придумать шоколадную шутку и суметь вернуть ее в ходе передачи. «Ну, и как твои дела?» — поинтересовалась Мальвина на следующий день, когда они сели в такси в центре Лондона, запруженным машинами, и двинулись со скоростью улитки по направлению к Саутбенку. «Пока не очень», — вздохнул Пол. «Единственное, что пришло в голову, кажется, у лондонских кокни в старину бытовало такое выражение. Я ква-ква». Мальвина сурово кивнула. «Что оно означает?» — спросил Пол. «Я за». «Вот так я и скажу». Мальвина уставилась на него, и Пол добавил: «Это будет каламбур. Понимаешь, каламбур со словом «какао». «Ага». Она снова кивнула. Казалось, Мальвина с необычайной тщательностью обдумывает его слова. «И когда ты собираешься это сказать? То есть как ты вплетешь эту фразу в ткань передачи? Когда речь зайдет о решении Евросоюза, и кто-нибудь из гостей спросит: «А вы, Пол, любите британский шоколад?» Тогда он запнулся, теряя уверенность под неподвижным взглядом Мальвины. «Тогда я скажу, насколько мне известно», — произнесла Мальвина, выдержав паузу. «У них в студии есть специальные райтеры, которые сочиняют шутки. Они могут снабдить выступающего шпаргалкой, если возникнут трудности». Пол обиженно отвернулся к окну. «В контексте это будет смешно», — пробурчал он. «Вот увидишь». И теперь, сидя на стуле в гримерной, он продолжал обкатывать в уме свою шутку. Предыдущие 2 часа, которые он провел, репетируя, неловко беседуя ни о чем, с другими участниками передачи не успокоили Пола. Он только еще сильнее разнервничался. Он не понимал людей в студии, не умел говорить на их языке и даже не мог в половине случаев определить, когда они шутят, а когда серьезны. Ему выдали список вопросов, призванных разжечь телевизионную перепалку, и он с тревогой отметил, что проблема продажи в Европе британского шоколада в списке вовсе не фигурирует. Он указал на это упущение одному из продюсеров, заодно испробовав на нем свою находку «Я ква-ква». Наградой ему было лишь недоуменное молчание. «Он просто проигнорировал меня», — пожаловался Пол Мальвине. Она сидела рядом с ним, пока он дожидался перед ярко освещенным зеркалом возвращения гримерши, которую позвали к телефону. Только посмотрел на меня и пошел дальше. «Жаль, что он меня не проигнорировал», — сказала Мальвина. «Всю репетицию он пытался зажать меня в углу. Мало ему было моей матери. Ты ведь знаешь, отчего эти люди так себя ведут, да?» Пол наклонился к ней, понизив голос до шепота. «Они все на наркотиках». Взглядом он указал на большую чашку с белым порошком, стоявшую на полке. «Мне тоже предлагали. И не кто-нибудь, а гримерша, совсем обнаглела, спросила, как насчет этого, мистер Тракколи? Можешь себе представить? Согласись, я. Она бы потом разболтала обо всем газетчикам. Это похоже на подставу, не находишь?» Мальвина поднялась с целью исследовать содержимое чашки, окунула палец в порошок, облизала и скорчила гримасу. «Пол, уймись, ладно? Это обычная пудра. И только. Ее накладывают на лицо, чтобы скрыть пот». «А-а-а!» Зазвонил его мобильник, и пока Мальвина отвечала, он опять принялся мысленно обкатывать свою шутку. Ему она казалась не менее смешной, чем дурашливые полеты фантазии капитана его команды, популярного телевизионного комика, или притворное мошенничество в счете игрока-противника, ушлого редактора сатирического журнала. А кроме того, публика должна узнать о столь значительном событии. Шоколад интересует всех, а Кэдбери — крупная британская компания. В этот момент Мальвина похлопала его по плечу и передала трубку. «Поговори с этим парнем. Филипп Чейз. Из Пост». Имя журналиста показалось Полу незнакомым, и, припомнив разговор, состоявшийся у них с Мальвиной неделю назад о том, что пора бы начинать добиваться известности в Америке, Пол схватил трубку и возбужденно проорал. «Привет, Вашингтон!» «Это Филипп Чейз», — раздался слегка гнусавый голос, — «из Бирмингема». «Америка и тут и не пахнет. Как не жаль тебя разочаровывать. Я говорю с Полом Тракколеем, верно?» Немедленно сменив тон на официальный, ответил Пол. Филипп напомнил, что они вместе учились в школе, информация, которая в данный момент была Полу абсолютно неинтересна. Он сказал Филиппу, что должен вот-вот записываться в телевизионной передаче, информация, которая почему-то совершенно не увлекла Филиппа. Чувствуя, что Пол не настроен на продолжительную беседу, Филипп спросил, что он думает о вчерашних известиях из Бирмингема. Пол, чьи мысли были целиком заняты экспортом шоколада, а вовсе не сокращением рабочих мест в автомобильной индустрии, ответил, что это хорошая новость для промышленности, хорошая новость для Бирмингема и хорошая новость для всей страны. На другом конце провода ошарашенно замолчали. Филипп явно не ожидал столь краткой и исчерпывающей формулировки. «Правильно ли я тебя понял, Пол? Ты говоришь, что приветствуешь эти перемены». Бросив лукавый взгляд на Мальвину, Пол сделал глубокий вдох и произнес громко, насколько мог, и безбожно коверкая выговор простонародья: «Я ква-ква!» Затем уже своим обычным голосом, пусть в нем и слышалась дрожь, которую Пол от волнения был не в силах унять, добавил: «Можешь меня процитировать». После чего уже стало абсолютно неважно, сумеет ли он вернуть свою шутку на записи передачи или нет. В Кеннингтон они вернулись на машине с водителем, куда более комфортабельной, чем городское черное такси. Сиденья глубокие и мягкие были обиты каким-то приятным на ощупь кожзаменителем, волнующе шуршавшим каждый раз, когда по нему скользили черные колготки Мальвины. Через равные промежутки времени уличные фонари освещали ее лицо янтарным блеском. Сидя рядом с ним, Мальвина то подавалась вперед, то откидывалась назад, подчиняясь запретительно-побудительной деятельности светофоров, установленных, казалось, через каждые несколько ярдов. Мысли Пола путались. После записи он залпом выпил водки в комнате для гостей. Он пребывал в приподнятом и даже восторженном настроении, полагая, что его первый контакт с шоу-бизнесом прошел успешно, то есть не закончился полной катастрофой. Ему хотелось сказать, как он благодарен Мальвине, девушке, твердо державшей его сторону, приглаживающей все шероховатости и вмешивающейся, всегда уместной по делу, когда он пытался общаться с этими непонятными типами из СМИ. Девушке, которая перезвонила Филиппу Чейзу, стоило Полу осознать, какой чудовищный промах он совершил, и облиться потом, как его позвали в студию, будут ли эти панические струйки заметны на экране, и в считанные секунды разрешила проблему, объяснив, что на самом деле Пол имел в виду. С ее подачи ситуация обрела характер забавного недоразумения. И как только он справлялся без нее раньше. И что будет, если она его покинет? Ему хотелось обнять Мальвину, но ее хрупкая, подтянутая фигурка, всегда напряженная, никогда расслабленная, возбраняла этот жест. Поцеловать Мальвину ему тоже хотелось. Возможно, до этого еще дойдет. А пока он лишь спросил, как, по-твоему, все прошло. «А ты сам что думаешь?» Она слегка тряхнула головой, убирая волосы, падавшие на глаза. «Думаю, нормально. По-моему, я был в хорошей форме. Твой приятель так и сказал?» «Ну, не совсем так. Он сказал, годится. Мы вас просто слегка отредактируем». Пол потупился, а потом пьяно рассмеялся. «Господи, я облажался, да?» «Нет», — постаралась утешить его Мальвина. «Они лишь сказали, что тебя нужно отредактировать». Она опять отбросила надоедливую прядь и коротко посмотрела Полу в глаза. До сих пор, пока они ехали в машине, она аккуратно избегала встречаться с ним взглядом. Пол ухватился за эти крохи интимности, положил руку на ее стройное, обтянутое нейлоном бедро, провел ладонью вниз, погладил колено. Мальвина бесстрастно взирала на движение его руки. Так, наверное, смотрят души, отделившиеся от тела, на манипуляции с их бывшей плотью. «Ты лучшее, что было и есть в моей жизни!» От волнения у него сел голос. Мальвина улыбнулась, покачала головой. «Нет, вовсе нет». Поразмыслив немного, Пол кивнул. «Ты права, пожалуй, лучшая в моей жизни победа на выборах». «А как же жена, дочь?» Он молчал, и Мальвина продолжила. «Пол, тебе необходимо вернуться к реальности». «К реальности?» — переспросил он так, будто впервые слышал это слово. — Какой? — Всякой. Ты живешь в мире фантазий. Ты настолько отгорожен от того, что происходит в реальном мире, что это даже пугает. — Ты о Лонгбридже. Попробовал угадать Пол, к чему она завела этот разговор. — И о Лонгбридже в том числе. Наверное, я не самый политически сознательный человек на свете, но даже я, черт возьми, понимаю, что... Тысячи людей, теряющих работу, важнее, чем количество какао, которое нужно класть в шоколадную плитку, чтобы ее можно было продать в Антверпене. Ладонь Пола все еще вяло сжимала ее колено. Мальвина неторопливо убрала его руку. Но это не все. На меня тебе тоже придется взглянуть в реальном свете. То есть... Пол потянулся к ней. Сердце его сбилось с ритма при мысли, что миг, который он так давно предвкушал, вот-вот настанет. То есть рано или поздно тебе придется решить, чего ты от меня хочешь. Что тут решать? Он нежно погладил ее волосы, раз, другой, третий, прежде чем прильнуть губами к ее крошечному, почти детскому уху и прошептать: «Я хочу заняться с тобой любовью сегодня вечером». Шепот, однако, прозвучал настолько громко, что шофер поспешил включить радио. Из приемника, настроенного на какую-то ночную станцию, полилась песня из фильма «Артур». Мальвина отодвинулась. Минуту-другую она молчала, то только буравила Пола взглядом, в котором одновременно читались отказ, грусть и даже, если, конечно, он не обманывался, нехотя подавленное желание. Наконец она сказала: «По-моему, тебе стоит еще подумать».